Цзян Хуан Цин быстро встала. «Все это импортное. Это дорого. Тетя очень благодарна тебе, но я не могу взять просто так. Скажи тете, сколько?» Глава 110. «Думай обо мне по 100 раз на дню». Когда все было улажено, Цзян Хуань Цин пошла приготовить что-нибудь для Юнхуа. У одного человека было невинное выражение лица, однако его взгляд выдавал истинные мысли. «Они мне не нужны», — хмыкнула Юнхуа. «Я думаю, Тхэквондо было бы полезней, раз так много людей изучают его». Бао Си Цин ухмыльнулся. «Что ты понимаешь? Когда ты борешься за свою жизнь, тебе нужна сила, а не причудливые движения». Юнхуа молчала. Она знала, что Бао Си Цин был прав, но... Бао Си Цин улыбнулся и сказал: «Я сейчас занят, не упусти шанс прийти в себя, мне, возможно, придется на некоторое время уехать. Я научу тебя, когда вернусь». Юнхуа вскинула голову. «Куда уезжаешь? Зачем тебе? Не можешь видеть, как я ухожу? Хватит нести чушь». Юнхуа впилась в него взглядом. «Куда ты уезжаешь?» «На задание, и это секрет», — улыбнулся Бао Си Цин. Юнхуа поджала губы и ничего не сказала. Она вспомнила информацию о его жертве в своей прошлой жизни. Одним из особенно сенсационных событий было то, что он проник глубоко в базу наркоторговцев и уничтожил игорный притон из провинции Ю, когда ему было всего 18 лет. Он умрет в 2010 году, через 4 года, в возрасте 22 года. Значит, ему сейчас 18 лет. Будет ли это сейчас? Завтра должно было начаться празднование Национального дня. До Нового года оставалось всего 2 месяца. Он определенно будет проводить операцию в течение этого времени, иначе они не сообщили бы о его возрасте, 18 лет. Напоминаю, для всяких социальных вещей, людям говорят возраст по отношению к китайскому Новому году. Т.Е., неважно, когда фактически родился человек, до Нового года ему 18, после будет 19. Юнхуа изо всех сил старалась вспомнить, был ли он ранен, учитывая степень опасности, которую представляло это событие. В своей прошлой жизни она узнала о нем из форумов, и, несмотря на все, что было открыто в конце концов, было еще много вещей, которые она и общественность не знали. Юнхуа заставила себя успокоиться, по крайней мере, на этой миссии он не умрет. Юнхуа глубоко вздохнула и тихо сказала: «Береги себя и будь осторожен». Бао Си Цин поднял брови. «Взгляни на твое лицо, можно было подумать, что я умер на своем посту. Не шути со мной». Юнхуа сурово посмотрела на него. «Ладно, без шуток. Не волнуйся, я так легко не умру». Бао Си Цин улыбнулся. «Эта миссия займет немного больше времени и будет немного грязнее. Не слишком скучай по мне». «Кто по тебе скучает? Ты самовлюбленный», — хмыкнула Юнхуа. Бао Си Цин обиделся. «Ты правда не скучаешь по мне? Это тоже не годится. Ты должна думать обо мне. Такая соплячка, как ты, не должна придираться к такому красивому и харизматичному человеку, как я. Я должен всплывать в твоем сознании по меньшей мере 100 раз на дню». Юнхуа чуть не стошнила кровью. Когда Бао Си Цин сказал, что ему надо идти, он не шутил. У него даже не было времени навестить Юнхуа еще раз, только позвонить ей. «Эй, малышка, я собираюсь сесть в самолет, и у меня не было времени навестить тебя. Береги себя и жди, когда я вернусь. Кроме того, не позволяя никому запугивать себя. Ты уходишь прямо сейчас?» Юнхуа была потрясена, получив звонок посреди ночи. «Будь осторожен, не надо. Я не умру. Как я могу позволить себе умереть, когда ты так скучаешь по мне?» — усмехнулся Бао Си Цин. «Вот номер. Если что-нибудь случится, просто набери его, не заставляй себя. Помни, если кто-то будет тебя запугивать, сопротивляйся всем, что у тебя есть. Я разберусь с любыми последствиями. Ладно, мне действительно пора идти. Не забудь думать обо мне». Глава 111. «Хан Лулу убьет меня». Юнхуа, после того, как повесила трубку, больше не могла заснуть. Она уже вернулась домой из больницы. Вчера Бао Си Цин даже пришел помочь ей вернуться домой. Пока Цзян Хуань Цин спала, Бао Си Цин дал ей телефон. Nokia N73. Это был особенно известный телефон в 2006 году, и он также был одним из лучших творений Nokia. Несмотря на то, что эти телефоны исчезли после появления смартфонов, он все еще был одним из лучших телефонов 2006 года. Когда Бао Си Цин протянул ей телефон, она не удержалась и спросила, не взял ли он телефон, который она уронила в комнате архива. Бао Си Цин посмотрел на нее невинным взглядом и сказал, что не видел его. Все, что Юнхуа могла сделать, это уставиться на него. Вчера он ни словом не обмолвился о том, что вынужден был так поспешно уйти посреди ночи, успев лишь позвонить по телефону. Юнхуа очень волновалась. Празднование национального дня уже началось. Раны на ноге, ладони и руке превратились в струпья. Доктор сказал, что она не должна позволять воде или чему-либо грязному касаться их и что было бы лучше ослабить марлевую повязку для скорейшего выздоровления. Естественно, Юнхуа тоже хотела поскорее поправиться. Она пробежалась по своим запасам и уже пропустила день загрузки главы. Однако, сняв марлевую повязку, она поняла, что продолжать работать с ранами на руках невозможно. Пока ее мать ходила за продуктами, Юнхуа подключилась к Куку. Войдя в систему, она была бомбардирована сообщениями от Сахар. «Живопись, что-то случилось. Почему вы пропустили загрузку?» Юнхуа была полностью поглощена чтением этого куска текста. Мизинцем она набрала номер телефона. Через 2 минуты раздался звонок от Сахар. «Мне очень жаль, у меня повреждена рука, я действительно не могу ничего печатать, и я продула свой запас. Могу я попросить вас помочь мне отправить уведомление о перерыве в 1 неделю?» После неоднократных убеждений Сахара, что с ней все в порядке, Юнхуа наконец повесила трубку. И поврежденная рука, и беспокойство о миссии Баосицина. Эмоции Юнхуа были в хаосе. Она попробовала смотреть телевизор и слушать музыку. Просматривая интернет, она услышала, как снаружи спорят люди. Юнхуа быстро встала и взяла в руку баллончик с перцовым аэрозолем. Раны на колене тоже были большими. После того, как рана закрылась, кожа вокруг этой области была стянутой. Юнхуа боялась, что раны снова откроются, поэтому ее движения были немного скованными. К тому времени, когда она подошла к двери, она увидела свою мать, держащую сумку с продуктами, отталкивающую кого-то, входя в дом. «Только после стольких лет знакомства с вами я наконец-то поняла, насколько у вас двоих ни стыда, ни совести. Тетя Цзян, почему ты так говоришь? Это явно Хуахуа подставляет меня. Я никогда не представляла такую запись в комнату вещания, но они сказали, что это я ее представила. Итак, Хан Чжундун был уволен из школы. Хан Лоло ненавидит меня всем сердцем», — причитала плача Сяру Юэ. «Я знаю, что Хуахуа ненавидит меня, но я никогда не думала, что она попытается так со мной поступить. Теперь Хан Лоло со своей бандой головорезов приходит ко мне каждый день, они устраивают драку, как только видит меня тетя. Пожалуйста, попросите Хуахуа сказать Хан Лоло, что запись действительно не от меня». Юнхуа была в растерянности. «Какая запись? Хуахуа, Хуахуа, пожалуйста, помоги мне, Хан Лоло действительно хочет моей смерти». Сяру Юэ ворвалась в комнату и собиралась броситься на Юнхуа. Руки Юнхуа не были забинтованы, и ее равновесие тоже было немного нарушено. Цзян Цинхуан запаниковала. Она схватила редиску из сумки и бросила ее в Сяру Юэ. Глава 112. Классно. Просто потрясающе. Это было попадание в яблочко. Редиска летела, как стрела. Юнхуа наблюдала с широко раскрытыми глазами, как Сяру Юэ, получив редиску в колено, рухнула на пол. Сяру Юэ упала головой к ноге Юнхуа. Если бы она сделала еще 2 шага, то упала бы на Юнхуа. Ру Юэ, увидев, что ее дочь падает, Ся Цу Цзи проигнорировала ее потребность быть всегда элегантной, оттолкнув Цзян Хуань Цин в сторону, и бросилась обнимать Сяру Юэ. «Что ты делаешь? Как ты посмела ударить Ру Юэ?» — воскликнула Ся Цу Цзи со слезами на глазах. Цзян Хуань Цин хмыкнула. «Кто приглашал вас ко мне домой? Это мой дом. Разве вы двое не причинили нам достаточно вреда? Какое еще у вас к нам дело? Кто причинил тебе вред? Ясно, что это Юнхуа причинила боль Юэ Юэ». Ся Цу Цзи громко кричала на Цзян Хуань Цин. «Откуда взялась эта запись? Это явно было делом рук Юнхуа. Все еще притворяешься». Сяру Юэ сердито посмотрела на Юнхуа. «За кого ты себя выдаешь? Я действительно не понимаю. Если вы, ребята, не хотите разговаривать, тогда уходите», — равнодушно сказала Юнхуа. Ся Цу Цзи несколько мгновений пристально смотрела на Юнхуа. В конце концов, она спокойно потянула Сяру Юэ назад. «Юэ Юэ, я думаю, что Юнхуа действительно не имеет понятия о том, что происходит. Расскажи ей, что случилось». Сяру Юэ переполняла ненависть, но она объяснила, что произошло во второй половине дня на спортивной встрече. Юнхуа была ошеломлена. В тот день это был день соревнований по плаванию, а также тот самый день, когда она сбежала от Хан Лоло, прежде чем ее запер Си Юньсян. Когда Бао Си Цин пришел, чтобы спасти ее, и отвез в больницу, она была сонная и не знала, что происходит вокруг нее. По-видимому, они транслировали клип, который предоставила Сяо Юэ, когда Бао Си Цин отправился ее спасать. Это была запись Хан Чжун Дуна и Я Йен Хуна. Если бы вся школа знала, что Сяо Юэ была той, кто предоставила его, Юн Хуэ ясно представляла себе, каковы будут последствия. Во-первых, Хан Лоло определенно нарисует мишень на спине Сяо Юэ, и на этот раз Хан Лоло не будет так легко переубедить Сяо Юэ. Юн Хуэ вдруг вспомнила, что запись, должно быть, была сделана с ее телефона того телефона. Бао Си Цин. В одно мгновение Юн Хуэ поняла, что произошло. Казалось бы, Бао Си Цин сделал гораздо больше, чем просто спас ее в тот день. Это было так здорово. Поразительно. Теперь весь гнев Хан Лоло был направлен на Сяо Юэ. Неудивительно, что Сяо Юэ сейчас так жалобно рыдает, что даже Ся Цу Цзи отбросила свой элегантный образ и пришла к ней за помощью. «Тетя Сяо Юэ, вы же видите, как я выгляжу. В тот день меня запер Си Юньсян, я едва не пропустила соревнования по плаванию. Я была ранена и у меня была лихорадка. Как вы думаете, ребята, что я могу сделать в таком состоянии? Черт возьми, если бы у меня была такая запись, я бы давно ею воспользовалась. Зачем мне ждать до сих пор?» — сказала в ответ Юн Хуа. Глаза Сяо Юэ выражали крайнее отчаяние. «Но Хуа-Хуа, что мне теперь делать? Хан Лоло не сводит с меня глаз. Она приводит свою банду, чтобы изводить меня изо дня в день. Будь то школа или урок фортепиано, она всегда рядом. Я даже не осмеливаюсь сейчас выйти из дома. Хуа-Хуа, я знаю, что у тебя есть решение. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста». Юн Хуа рассмеялась. Она помахала руками перед лицом Сяо Юэ. «Посмотри хорошенько. Попробуй угадать, откуда у меня эти раны. Почему ты не подумала о том, что Хан Лоло сделает со мной, когда ты отдавала ей ту фотографию?» Глава 113. Колотящееся сердце. Сяо Юэ замолчала. Ся Цу Цзи подошла и обеспокоенно посмотрела на Юн Хуа. «Неудивительно, что мы не видели тебя эти несколько дней. Эти раны, они все из-за Хан Лоло, это уже слишком». Юн Хуа подняла бровь и посмотрела на Ся Цу Цзи. «Нет, эти раны были нанесены не Хан Лоло. Я убежала, и ей не удалось меня поймать. Однако Си Юньсян сумел найти меня и запер, не позволив участвовать в соревнованиях по плаванию. Эти раны были вызваны моей попыткой бежать. Тетя Ся, вы знаете, почему Си Юньсян нацелился на меня?» Ся Цу Цзи глубоко нахмурилась. Юн Хуа продолжила с улыбкой. «Си Юньсян сказал, что я издевалась над Сяо Юэ, и он хотел отомстить. Это не имеет ко мне никакого отношения». Сяо Юэ вскинул голову. «Си Юньсян сумасшедший извращенец. Какое отношение его действия имеют ко мне?» Глаза Юн Хуа вспыхнули холодом. «Сяо Юэ, разве ты не чувствуешь себя виноватой, говоря это? Разве ты не знаешь, как сильно он тебя любит? Он сделает все, что ты попросишь. Не вешай мне лапшу на уши. Я не имею никакого отношения к Си Юньсяну. Он извращенец, кто захочет иметь с ним дело?» — взволнованно сказала Сяо Юэ. Затем она рассказала им об инциденте, когда Си Юньсян, надев сексуальное красное кружевное белье с сексуальными чулками, прятался в женском туалете. Школа исключила Си Юньсяна. — хмыкнула Сяо Юэ. «Врач сказал, что у него какое-то психическое заболевание. Он полный извращенец, я не хочу иметь с ним ничего общего». Юн Хуа была глубоко потрясена. «Это, когда это случилось?» Глядя на график, Юн Хуа могла придумать только одно объяснение. Все это было сделано Бао Си Цином. Конечно, кроме Бао Си Цина, никто не знал о том, что Си Юньсян издевался над ней. Даже если кто-то и знал, она сомневалась, что кто-то из них отомстил бы за нее. Во-первых, он представил запись от имени Сяо Юэ, что заставило Сяо Юэ и Хан Лоло начать борьбу. Затем наказал Си Юньсяна, превратив Си Юньсяна в извращенца в глазах всей школы, из-за чего его исключили. «Бао Си Цин». Юн Хуа плотно сжала губы, ее сердце чувствовало, как будто что-то извивалось внутри, пытаясь убежать. Именно в этот момент зазвонил телефон Ся Цу Цзи. Она взглянула и сразу же взяла трубку. «Конг Чжун, о, ничего особенного, Хуа-Хуа получила травму, поэтому я привела Юэ-Юэ, чтобы нанести визит. Все в порядке, мы скоро вернемся». «Мм, хорошо». Ся Цу Цзи повесила трубку и посмотрела на Юн Хуа, слегка улыбаясь. «Хуа-Хуа, не обращай внимания на дела с Хан Лоло, мы сами разберемся. Поскольку это не имеет к тебе никакого отношения, тетя извиняется перед тобой. Я просто надеюсь, что вы с Юэ-Юэ сможете поладить в будущем. Кроме того, после празднования национального дня, школа проведет потоковый экзамен, разделив учащихся на основной и продвинутые классы. Тетя даст тебе знать заранее, так что ты сможешь хорошо подготовиться. Затем Сяо Цзи обратилась к Цзян Хуань Цин. «Цин-цин, я знаю, что уже потеряла тебя как подругу, но, несмотря ни на что, давай не будем распространять нашу вражду на детей, они все еще молоды». Цзян Хуань Цин посмотрела на Сяо Цзи, ее разум был заполнен кошмарами, которые рассказывала ей дочь. Цзян Хуань Цин холодно сказала: «Мы с Хуахуа не хотим иметь с вами ничего общего. Сяо Цзи, позвольте мне сказать вам это, я могу быть слабой, но если кто-нибудь посмеет обидеть Хуахуа, я поставлю свою жизнь на карту. Мне нечего бояться». Сяо Цзи поджала губы. «Ты слишком себя накручиваешь. Кто станет искать неприятности с Хуахуа просто так? Попроси ее позаботиться о себе, а мы пойдем». Пара мать и дочь ушли. Что касается Юнхуа, то ее брови были нахмурены, а на лице застыло озадаченное выражение. Она чувствовала, что цель этих двоих не может быть такой простой. Глава 114. Она хочет стоять на вершине мира. Сяру Юэ была немного обеспокоена. Она спросила: «Это нормально? Си Юньсян уже был назван извращенцем. Даже если бы мы его подставили, кто-нибудь поверил бы этому?» Сяо Цзи улыбнулась. «Там определенно будут какие-либо люди. Кроме того, нам просто нужно получить немного грязи на нее. Семья Ци не примет девушку, чье прошлое неясно. Ты тоже должна взять себя в руки. Ты еще молода, не спеши заставить Ци Цзыхана влюбиться в тебя, это бесполезно. Интерес мужчины недолговечен. Учитывая прошлое Ци Цзыхана, у него будет множество женщин, бросающихся на него, и ты не будешь скучать. Тогда что же мне делать?» Сяо Юэ поджала губы. Сяо Цзи улыбнулась. «Используй Вэй-Вэй-Вэй, чтобы подобраться к нему поближе». «Вэй-Вэй-Вэй?» Сяо Юэ ничего не поняла. «Да, Вэй-Вэй-Вэй. Она сестра Ци Цзыхана, они близнецы противоположного пола, но, когда родилась Вэй-Вэй-Вэй, она была слишком слаба и почти умерла. Семья Ци нашла даосского священника, чтобы попытаться спасти ее. Во имя предотвращения катастрофы Вэй-Вэй-Вэй была помещена в семью Вэй и должна была посещать священника каждый месяц, пока ей не исполнилось 18 лет». Сяо Цзи улыбнулась. «Тело Вэй-Вэй-Вэй все еще очень слабо, но она уже вернулась в семью Ци. Ци Цзыхэн любил свою сестру. Он всегда чувствовал себя обязанным своей сестре. Итак, если вы, с Вэй-Вэй-Вэй, сможете стать хорошими подругами, ты, естественно, получишь особое место в сердце Ци Цзыхэна, понимаешь?» Сяо Юэ все поняла. С другой стороны, Юнхуа и Цзян Хуань Цин вздохнули с облегчением, когда эти двое ушли. Цзян Хуань Цин поспешила проверить Юнхуа. «Ты в порядке? Она не врезалась в твою правую руку?» «Я в полном порядке. Мама, ты тогда была такой классной». «Определенно», — сказала Юнхуа, весело смеясь. Цзян Хуань Цин пристально посмотрела на нее. «Хуа-хуа, у мамы есть кое-что, что я хочу серьезно обсудить с тобой. Мэм, пожалуйста, продолжай, мама». Под присмотром своей матери Юнхуа села на диван. Цзян Хуань Цин глубоко вздохнула, прежде чем медленно продолжить. «Хуа-хуа, независимо от того, были ли твои сны предсказанием будущего или нет, мама не хочет, чтобы ты была под контролем этих вещей». Юнхуа на мгновение замолчала, но после этого выражение ее лица стало серьезным. Цзян Хуань Цин продолжала говорить: «Я думаю, что твои сны – это напоминание с небес. Такой трагический финал должен напомнить нам о том, что мы должны рано изменить свой путь». «Хуа-хуа, мама не хочет, чтобы ты была одержима местью из-за своих снов». Юнхуа поджала губы. «Мама знает, что такая просьба – это очень много, потому что эти сны реальны для тебя и происходят в реальной жизни». Цзян Хуань Цин добавила: «Мама не просит тебя простить их, я прошу тебя не зацикливаться на месте, не разрушай свою собственную личность. Эти сны – небесный способ помочь нам избежать их, позволить нам жить лучшей жизнью, чтобы не утонуть вместе и не забыть о том, как мы должны жить своей жизнью. Ненависть может ослепить человека, даже если мы отомстим, даже если мы разрушим жизнь каждого из них, ну и что, наши жизни тоже будут разрушены. Почему мы должны тратить наши хорошие жизни на этих подонков? Скажи мне, оно того стоит?» Голос Цзян Хуань Цин был спокоен, И она серьезно посмотрела на Юнхуа. Юнхуа поджала губы. Она думала о своих сожалениях и мечтах, да. Какой смысл в том, что она не сможет осуществить свои мечты? Небеса дали ей еще один шанс на жизнь, чтобы она не тратила его впустую на этих людей. Она собиралась воплотить свои мечты в реальность. Глава 115. Человек ушел, но сердце осталось. Юнхуа посмотрела на свою мать. Выражение ее лица было серьезным. «Мама, я все понимаю». Цзян Хуань Цин улыбнулась. «Правильно, Хуа-Хуа, вот так, слону все равно, если муравей уже причинил ему боль, понимаешь?» Юнхуа улыбнулась и кивнула. «Да, я понимаю. Действительно, когда кто-то стоит на вершине пика, кто будет заботиться о камнях, о которых он споткнулся при подъеме?» В этот момент раздался звонок в дверь. «Я пойду посмотрю», — сказала Цзян Хуань Цин. «Если это все еще Сяру Юэ и ее мать, не впускайте их», — сказал Юнхуа. В конце концов, она была не в лучшем состоянии. Если Сяру Юэ и ее мать действительно будут капризничать, то Юнхуа и ее мать окажутся в проигрыше. «Я все понимаю». Цзян Хуань Цин взглянула в глазок. Она быстро открыла дверь. «Кто тебе нужен?» «Госпожа Цзян, это то, что меня попросили передать Юнхуа». За дверью стоял мальчик лет 16 с красивым лицом, но немного холодным взглядом. «Кто это прислал?» «Ты, должно быть, ее одноклассник. Заходи и присядь», — сказала Цзян Хуань Цин. Мальчик немного помолчал и сказал. «Тетя, все в порядке, я живу напротив, только вчера переехал. Меня зовут Чу Юй, пожалуйста, с этого момента позаботься обо мне». «Ладно, никаких проблем». Мальчик повернулся и вышел. Цзян Хуань Цин закрыла дверь и внесла маленькую коробочку внутрь. «Хуа-хуа, тебе кто-то что-то прислал, не знаю от кого», — говорила Цзян Хуань Цин, разрезая упаковку ножницами. Там находились два фарфоровых флакончика размером с контейнер для крема для лица. Бутылки были покрыты глазурью с надписями «Раны и ушибы» на каждом. Юнхуа на мгновение остановилась, а потом она вдруг вспомнила. Может ли это быть лекарствами, изготовленными семьей Чжун, которые могут считаться национальным достоянием? Лекарства в этих легендах могли излечить гниющую плоть, быстро залечить раны и избавиться от шрамов. Но очень многие люди в это не верили. Это может ли это быть на самом деле? После того, как она подняла бутылку, там осталась полоска бумаги. Лекарства старика Чжуна слишком сложны для изготовления, но они довольно эффективны. Если они не пригодятся, я как-нибудь в другой раз уберу их аптечку. Глядя на слова в записке, Юнхуа вспомнила о том парне. Эти слова были очень похожи на него, очень красивы. «А кто отправитель?» — спросила Цзян Хуань Цин. Юнхуа взял полоску бумаги. «О, Бао Си Цин попросил своего друга прислать это сюда. Ся Си, конечно же, предан своему делу», — сказала Цзян Хуань Цин. «Куда он сказал отправился?» «На стажировку?» «О, может быть, так оно и есть, мам, я хочу есть». Юнхуа быстро сменила тему разговора. Цзян Хуань Цин пошла готовить, а Юнхуа достала лекарство. Зеленая паста имела освежающий запах растений. Юнхуа намазала немного на свои раны с помощью ватного тампона. Лекарство было прохладным и приятным, но в данный момент не показывало никакого эффекта. Но Юнхуа верила, что Бао Си Цин не получил бы ничего поддельного. Несмотря на то, что она была заинтересована легендой о лекарстве, Юнхуа никогда не думала, что оно будет настолько эффективным. Для таких ран не существовало быстрого лечения. Семья Чжун была совсем другой. Это семья известных врачей. Их лекарства, безусловно, будут работать, но это не будет быстро. Однако через несколько дней Юнхуа поняла, насколько она ошибалась. Все струпья на ее колени уже сошли. Ее рука, предположительно, была самой трудной для восстановления, но и с нее также сошли струпья, оставив после себя линии слегка розовой новой кожи. Раны, которые обычно заживают в течение 20 дней, зажили всего лишь через неделю после применения лекарства. Это было просто чудо. Глава 116. Кем-то подосланный телохранитель. Это был последний день национальных праздников. Юнхуа провела весь день дома, работая над своим романом. Раны на ее руках полностью зажили и не оставили никаких шрамов. Однако новая плоть все еще оставалась нежной, и ей требовалось некоторое время, чтобы цвет кожи вернулся к норме. Когда ее скорость набора текста увеличивалась, раны начинали болеть, поэтому она не осмеливалась торопиться. За один день она закончила 6 глав, написав за один раз более 10 тысяч слов. Сюжет шокирующих снов в запретном дворце уже достиг той точки, когда главная героиня находилась в возрасте отбора. Главная героиня знала, что было бы неразумно избегать отбора, притворяясь больной или выставляя себя уродливой. В конце концов, это было бы равносильно лжи принцам. Это очень плохая идея. В то же время 13-краткий принц отправился умолять императрицу, надеясь, что отбор начнется, и победившая женщина будет послана к нему. Умоляя, 13-краткий принц сказал, что он действительно любит главную женскую роль и продолжает быть неумолимым. В конце концов императрица сдалась и согласилась. Но дворцовая прислуга об их разговоре доложила 8-му принцу. Чтобы посеять раздор между 4-м и 13-м принцами, 8-краткий принц решил подтасовать отбор и послать любовь 13-го принца к 4-му, создав вражду между ими двумя. Последнее обновление было более 10 дней назад. Несмотря на объявление о ранении автора, все еще были люди, которые жаловались на задержку. Раздел обзора взорвался после выхода этих нескольких глав. В этот момент времени не было никакой системы чаевых, поэтому читатели могли выразить свои чувства только голосованием и рецензированием книги. «Сахар, твоя рука в порядке? Внезапно выпустив так много глав, не перегибай палку. Возрожденная живопись. Не волнуйся, я уже более-менее поправилась. Сахар, это хорошо, все читатели очень волновались. Может быть, ты хочешь начать свой блог, у тебя нет группы вопросов, и ты редко появляешься в разделе обзора. Все читатели хотят общаться с тобой. Возрожденная живопись. Хорошо, я начну вести блог, когда освобожусь. Сахар. Кстати, сайт намерен запустить новую функцию, позволяющую пользователям давать чаевые авторам, чьи работы им нравятся. Что ты об этом думаешь? Возрожденная живопись. Звучит как отличная идея. Мы также можем открыть систему вознаграждения. Читатели могут заплатить за дополнительные главы. Если автору удается дописать дополнительные главы, он может претендовать на оплату. В противном случае деньги возвращаются читателям. Сахар. Отличная идея. Я подниму этот вопрос перед моим начальством. Кроме того, есть издатель, который заинтересован в твоей книге и хочет обсудить с тобой условия и положения. Возрожденная живопись. 20% комиссионная ставка за 5 лет упрощенного китайского языка с 50 000 копиями для дебюта. Сахар. Не слишком ли это много? Возрожденная живопись. Не имеет значения, я не продам, если они не примут эти условия. Сахар. Хорошо, я дам знать издателю, но не надейся на это. Неужели здесь нет места для переговоров? Возрожденная живопись. Вот именно. Каникулы закончились, и школа должна была вот-вот начаться снова. От Бао Сицина не было никаких известий, но в данном случае никакие новости не могли быть самыми лучшими. В 5:30 утра Юнхуа как обычно проснулась, чтобы пойти на пробежку. Выйдя из дома, она поняла, что дверь противоположного дома тоже открылась. Это был Чу Юй, новый сосед, который помог Бао Сицину передать Юнхуа лекарство. Юнхуа кивнула ему и направилась вниз. Тем не менее, Чу Юй вплотную следовал за ней, придерживаясь ее везде, куда бы она ни пошла. Глава 117, деревянный Чу. Выйдя за пределы жилого района, Юнхуа, наконец, больше не могла сопротивляться этому. Она повернулась и посмотрела на Чу Юя. «Какие у тебя отношения с Бао Сицином?» – спросила Юнхуа. В ту ночь, когда Бао Сицин ушел, появился новый сосед с нулевым присутствием. Одинокий старшеклассник, у которого не было родителей, и этот старшеклассник передал ей лекарство. Лицо Чу Юя ничего не выражало. «Босс, он твой босс?» – нахмурилась Юнхуа. «Что ты имеешь в виду? Я учусь на первом году старшей школы. Когда босса нет рядом, я отвечаю за твою защиту», – профессионально сказал Чу Юй. Юнхуа задумалась. «Где ты первоначально учился?» Чу Юй несколько мгновений молчал, а потом покачал головой. «За границей. Хорошо, я оставлю все как есть, иначе ты, вероятно, выдашь какие-нибудь секреты. Так ты перевелся в эту школу, чтобы защитить меня? В этом нет никакой необходимости. Разве это не доставляет тебе неприятностей? Нисколько. Даже если бы это было не для того, чтобы защитить тебя, босс все равно хотел бы, чтобы я перевелся сюда», — сказал Чу Юй. Юнхуа дотронулась до его лба. «Так ты все равно собирался перевестись, и защита меня, это всего лишь побочная работа?» «Да». Юнхуа вздохнула с облегчением. «Это все еще было приемлемо. Если бы человеку пришлось бросить учебу только для того, чтобы защитить ее, честно говоря, «Тебе не нужно меня защищать», — сказала Юнхуа. «Я сама справлюсь». Чу Юй покачал головой. «Ни за что». Юнхуа была слишком ленива, чтобы спорить с ним. «Тогда как же ты собираешься защищать меня? Будешь постоянно ко мне приставать? Было бы лучше, если бы мы сотрудничали, хотя у меня есть свои собственные способы, если ты этого не сделаешь», — сказал Чу Юй. «С Юнхуа было достаточно. Хорошо, я буду сотрудничать. Я дам тебе знать, когда выйду из дома. Однако разве твоя жизнь не была бы испорчена таким образом? Этого не будет», — твердо сказал Чу Юй. Юнхуа больше нечего было сказать, потому что она не ожидала никакого другого ответа от болвана, стоящего перед ней. «Я выхожу из дома в 5:30 утра, чтобы пробежаться перед школой», — подытожила Юнхуа свою повседневную жизнь. Чу Юй кивнул с серьезным видом, делая мысленные заметки. После ее краткого изложения Юнхуа снова заговорила. «С этого момента приходи ко мне домой обедать, должно быть, тебе тяжело оставаться одному. Кроме того, если кто-нибудь спросит тебя, просто скажи, что ты мой кузен». «Конечно». Юнхуа вздохнула с облегчением. В течение одного утра Юнхуа явно что-то поняла. Чу Юй не разговаривал с ней больше, чем это было необходимо. Когда она уже собиралась выскочить на дорогу, он остановил ее холодным и серьезным взглядом, повергнув Юнхуа в шок. У Юнхуа внезапно возникла идея. «Раз уж ты приехал из-за границы, как насчет того, чтобы помочь мне попрактиковаться в английском ораторском искусстве?» «Конечно». Метод обучения Чу Юя был прост. Когда Юнхуа портила произношение, он не стал бы снова и снова повторять, как правильно. Скорее, он просто уставится бы на нее своим леденящим душу взглядом. Юнхуа чувствовала, что она мучает себя, но нужно было признать, что уроки были эффективными. Кроме того, пока Юнхуа бегала, Чу Юй наставлял ее о правильной позе и технике, получалось чрезвычайно профессионально. В 7 утра они вдвоем решили отправиться завтракать. Они только что сошли с трассы, когда их кто-то окликнул. «Хуа-хуа, Цисым поищет тебя», — сказала Сяру Юэ, улыбаясь. Когда она увидела Чу Юя, выражение ее лица стало шокированным. «Привет, а это кто?» «Глава 118. Знаешь ли ты, что больше всего я ненавижу любовниц?» Юнхуа проигнорировала Сяру Юэ, повернувшись, чтобы посмотреть на Ци Цзыхэна. Ци Цзыхэн уже подошел к нему. Он посмотрел на Чу Юэ и улыбнулся. «Мне очень жаль, Хуа-Хуа. Я собирался пригласить тебя поиграть во время национальных праздников, но у Су были некоторые проблемы, так что мне пришлось навестить ее. Я никогда не соглашалась следовать за тобой. До свидания», — сказала Юнхуа с улыбкой. С этими словами она повернулась и пошла прочь. Ци Цзыхэн нахмурился. Он шагнул вперед и хотел сжать руку Юнхуа. Как раз в тот момент, когда он собирался прикоснуться к Юнхуа, тонкая и костлявая рука схватила его за запястье. Это был Чу Юй, парень ниже его на целую голову. «Отпусти меня». Выражение лица Ци Цзыхэна стало уродливым. Чу Юй холодно посмотрел на Ци Цзыхэна, и его хватка стала крепче. В течение коротких 3 секунд Ци Цзыхэн больше не мог этого выносить. Он протянул другую руку, чтобы схватить Чу Юя, но Чу Юй швырнул Ци Цзыхэна на землю, резко повернувшись всем телом. Весь процесс прошел так быстро, что Ци Цзыхэн оказался на земле прежде, чем Юнхуа успела среагировать. Чу Юй холодно сказал Ци Цзыхэну: «Не прикасайся к ней». Лицо Ци Цзыхэна покраснело от гнева. Бесчисленные студенты проходили мимо этого места, и Ци Цзыхэн наслаждался тем, что был в центре их внимания. Теперь же публика смеялась над ним. Ци Цзыхэн был взбешен. Он встал и уставился на Чу Юя, стиснув зубы. «Кто ты такой?» Юнхуа притянула Чу Юя к себе. «Это мой двоюродный брат, Ци Цзыхэн. Ты можешь проявить элементарное уважение. Ты знаешь, как школа относится к твоей одержимости мной». Глаза Ци Цзыхэна вспыхнули гневом. «Как? Самые большие, они сказали бы, что я преследую тебя, и это реальность». Юнхуа улыбнулась. «Ты знаешь, сколько мне лет, Ци Цзыхэн? Ты заболел? Преследуешь меня? Ты смеешь говорить это вслух? Сначала мы были помолвлены. О, я сожалею об этом, но теперь уже нет. Мои мама и папа уже развелись, и опекунство перешло к моей маме. При необходимости я могу немедленно сменить свою фамилию». Юнхуа улыбнулась Ци Цзыхэну. «Так, что теперь с тобой помолвлена вот эта девушка? Если ты хочешь помолвки, лучше сделай это быстро. И, наконец, не смей беспокоить меня в будущем». Юнхуа оттащила Чу Юя за руку. Ци Цзыхэн глубоко нахмурился и повернулся, чтобы посмотреть на Сяру Юэ. что она только что имела в виду. Лицо Сяо Юэ стало совершенно бледным. Она никогда не думала, что Юн Хуа так легко раскроет это дело. Это было естественно, что Юн Хуа стала бы давить на нее этим, но она была бы в порядке, если бы было какое-то пространство для дебатов. Но то, как эта информация была просто выброшена здесь, Сяо Юэ не знала, что ответить. А почему она сказала, что мы с тобой помолвлены? Ци Цзыхэн прищурился и наконец улыбнулся, придя к пониманию. В прошлый раз Юн Хуа сказала, что ее отец изменил ее матери с лучшей подругой ее матери и даже родил дочь на несколько месяцев младше ее, так что, похоже, это твоя мать была любовницей, а ты незаконнорожденный ребенок. Лицо Сяо Юэ побледнело, и она продолжала качать головой. Ци сэмпай, послушай меня, все не так. Тогда почему она сказала, что помолвка теперь с тобой? Потому что твоя мать вышла замуж за Юн Конгчжуна. Разве ты не собираешься сменить свою фамилию на Юн? Голос Ци Цзыхэна был холоден и полон ненависти. Он пристально посмотрел на Сяо Юэ. Разве ты не знаешь, что я абсолютно ненавижу любовницы незаконнорожденных детей? Глава 119. Какой большой горшок с дерьмом. Юн Хуа потащила Чу Юэ в столовую завтракать. По пути Юн Хуа не могла не спросить: «Ты умеешь драться?» «Я прошел профессиональную подготовку по рукопашному бою», — ответил Чу Юэ тем же ровным тоном. Глаза Юн Хуа просветлели. «Это здорово. Ты можешь меня научить?» «Конечно». Настроение Юн Хуа мгновенно улучшилось. Она вспомнила еще кое-кого. Чэнь Шиэйн. Если бы Чэнь Шиэйн знала какие-нибудь боевые приемчики, она бы лучше справилась со своими хулиганами. Когда Чэнь Шиэйн подвергалась издевательствам в своей прошлой жизни, половина этого была вызвана тем, что она считала своего отца преступником, а другая половина – отсутствием у нее силы. Теперь же Юн Хуа верила, что Чэнь Шиэйн могла бы добиться гораздо большего успеха, получив немного физической и эмоциональной поддержки. Юн Хуа планировала спуститься в библиотеку, чтобы найти Чэнь Шиэйн. Позавтракав, Чу Юй проводил Юн Хуа в свой класс и проинструктировал ее: «Немедленно позвони мне, если что-нибудь случится. Я сомневаюсь, что ты захочешь, чтобы я стал твоим одноклассником, чтобы защитить тебя». Юн Хуа, этот парень определенно был тупым, но он был прав. Юн Хуа не хотела иметь телохранителя прямо в своем классе. «Хорошо, я знаю, ты можешь идти, я немедленно позвоню тебе, если что-нибудь случится», — обещала Юн Хуа. Чу Юй посмотрел на нее с легким подозрением и снова повторил: «Никаких издевательств или травм, неважно, какие именно травмы». Юн Хуа скривила кончики губ. «Я поняла, теперь ты можешь уйти». Чу Юй ушел только после того, как обеспокоенно показал руками, как будто подносит трубку телефона к уху. Юн Хуа молча дотронулась до телефона в кармане. Сяо Юэ только что вернулась в класс, ее глаза были красными, как будто она только что плакала. Во время урока Сяо Цзыши говорила о разделении классов. 100 учеников, занявшие первые места, будут распределены по классам 1 и 2 в зависимости от их имен. Последние 100 человек будут распределены по классам 14 и 15, в то время как остальные будут просто перемешаны. Это выходило за рамки только продвинутых и базовых классов. Там явно было 2 дополнительных класса для плохих учеников. Юн Хуа не совсем понимала разделение классов. Перед ее смертью департамент образования запретил такие расколы, но в 2006 году такие правила еще не были введены. В тесте на 5 краткой недели будет только 4 вопроса, и распределение будет основано на результатах. Вам не нужно беспокоиться, относитесь к этому как к ежемесячным тестам и потратьте эти несколько дней на повторение материала, — сказала Сяо Цзыши. Ученики дружно застонали. Среди учеников было много близких друзей, которые были бы разделены этим. Лин Сяся внезапно появилась рядом с Юн Хуа. «Юн Хуа, ты действительно была похищена Си Юньсяном днем 2 года спортивных соревнований?» Юн Хуа нахмурилась. «Откуда ты это слышала?» «Все об этом знают. Си Юньсян такой извращенец, он тебе что-нибудь сделал? Не волнуйся, мы тебя не осудим». Юн Хуа улыбнулась. «Лин Сяся, ты должна подкрепить свои слова доказательствами. ТЦК, все еще отказываешься признать это. Си Юньсян уже признался в этом и даже сказал, что у тебя на ноге красная родинка», — хмыкнула Лин Сяся. «Ай, ты отсутствовала последние несколько дней, и там были люди, которые говорили, что видели, как ты ходила к гинекологу. Просто классный учитель запретил людям распространять слухи повсюду. Глядя на шрамы на твоих ногах, Они должны быть от этого. Глава 120. Все, что ты делаешь, правильно, даже если это неправильно. Рука, в которой Юнхуа держала свою ручку, начала белеть. Она внезапно подняла голову и уставилась на Лин Сяся. Кто это распространял? Лин Сяся вскочила, чтобы защитить себя. Это точно не я. Я слышала это от кого-то другого. От кого ты это слышала? Взгляд Юнхуа был ледяным. Лин Сяся отскочила назад, явно испугавшись. Почему ты так на меня смотришь? Я же не распространяла это. Мой вопрос к тебе. Кто был распространителем? Юнхуа опустила руку, которую Лин Сяся положила на ее стол, и начала загибать один из пальцев Лин Сяся назад. В одно мгновение Лин Сяся начала рваться от боли. Что ты делаешь? Скажи мне, кто это распространял? Будь честна, или ты можешь поцеловать этот палец на прощание. Ся Лин Лин быстро проболталась. Это было сказано 2 дня назад, в нашем классном чате. Пост был с одноразового аккаунта, было много других людей, которые это видели. Покажи мне пост. Юнхуа пристально посмотрела на нее. Ладно, ладно. Лин Сяся достала свой телефон, открыла куку и показала одноразовый аккаунт Юнхуа. Выражение лица Юнхуа оставалось угрожающим. Одолжи мне свой телефон на день, я верну его тебе ночью. Кроме того, если ты осмелишься сказать что-нибудь об этом, я гарантирую тебе, что ты можешь попрощаться со всеми 10 пальцами. Я позволю тебе испытать меня. Лин Сяся вздрогнула всем телом и быстро кивнула. Я заткнусь, я все равно не виновата. Юнхуа изо всех сил старалась продержаться до конца урока. Она послала сообщение Чуюю и быстро объяснила ситуацию. Очень быстро пришел ответ от Чуюя. Я могу проверить IP-адрес. Пришлите мне этот номер, и я дам тебе ответ к концу занятий. Хорошо. Юнхуа не знала, что собирается делать Чуюй, но, судя по ее выводам, Чуюй, вероятно, был вспомогательным членом таинственного отряда Бао Сицина. Чтобы быть завербованным Бао Сицином в столь юном возрасте, Чуюй, вероятно, обладал некоторыми особыми навыками. Чуюй вернулся из-за океана, был молод и обладал острым умом. Юнхуа догадалась, что его способности были связаны с технологией. Больше не нуждаясь в телефоне Лин Сяся, Юнхуа вернула телефон обратно Лин Сяся. Лин Сяся внимательно посмотрела на Юнхуа. Это сообщение настоящее? Юнхуа взглянул на Лин Сяся. Разве ты сама не можешь отличить правду от лжи? Лин Сяся скривила губы, но промолчала. Юнхуа все еще злилась. Очень-очень злилась. Она была почти уверена, что это дело рук Сяру Юэ, но ей нужны были доказательства. Она не станет легкомысленно клеветать на Сяру Юэ. Но сейчас ее просто распирало от гнева. Если бы это была только она могла бы игнорировать всю эту клевету и ложь, но это сообщение втягивало ее мать и ее мечты. Слухи могут все испортить. Она должна была немедленно все прояснить. Чуюй подошел как раз в тот момент, когда начался 4 и краткий урок. Юнхуа вышла из задней двери и встретилась с Чуюем, держащим в руках ноутбук. Это адрес, по которому была зарегистрирована учетная запись Ку. Я связался с телекоммуникационной компанией и подтвердил, что IP-адрес связан с Ся Цуцжи, сказал Чуюй. Юнхуа улыбнулась. Просто, как ожидалось. К счастью, Ся Руюэ была все еще неопытна. Через несколько лет она точно будет знать, как маскировать свой IP-адрес, когда делает подобные вещи. Чуюй посмотрел на нее и осторожно спросил. Я должен знать. Юнхуа улыбнулась. Конечно, ты узнаешь, я буду полагаться на твою помощь, чтобы сделать некоторые плохие вещи. А да, я надеюсь, что Бао Си Цин не запретил тебе помогать мне делать плохие вещи. Чуюй покачал головой. Босс сказал, что все, что ты говоришь и хочешь сделать, правильно. Если только это не подвергает тебя опасности, в противном случае нет ничего плохого. Плохие вещи тоже правильны. Юнхуа внезапно почувствовала, как ее лицо снова запылало. Этот ублюдок все еще хвастался своим присутствием, несмотря на то, что уехал далеко-далеко. Глава 121. Такой несчастный белый лотос. После школы Юнхуа последовала своему первоначальному плану и вместе с Чуюем направилась в библиотеку. По пути она позвонила Ся Лин Лин, а затем сделала для себя учетную запись Куку и присоединилась к чату класса. Очень быстро из группы начали поступать сообщения. Ся Ся Юйсе, Мин Юэ Цзя Цзя, кто знает, говорила ли ты правду о той истории с Юнхуа? Есть ли фото, подтверждающее это? Мин Юэ Цзя Цзя ответила очень быстро. Мин Юэ Цзя Цзя, я слышала это от самого Си Юньсяна. Даже если он извращенец с поврежденной головой, Он не смог бы узнать, что у Юнхуа есть красная родинка на ноге. Ся-ся Юйсе, не принимай нас за идиотов. Фото или этого не было. Группа замолчала на некоторое время, прежде чем Мин Юэ Цзя Цзя отправила еще одно сообщение. У меня есть ее фотографии в больнице. Я видела, как она ходила к гинекологу. Позвольте мне вернуться домой и сесть за компьютер. Я немедленно отправлю фотографии. Ся-ся Юйсе, мы будем ждать. Быстро, не пытайся обмануть нас случайными фотографиями. Группа на мгновение погрузилась в молчание. Мин Юэ Цзя Цзя быстро вернулась. Я вернулась. Я уже отправила фотографии в группу. Там есть ее фотографии в больнице, а также фотография лабораторного отчета. Они все от гинеколога. Если она и Си Юньсян не тогда зачем идти к гинекологу? Никто ничего не сказал. Все ушли смотреть фотографии. Вся группа хранила полное молчание. Очень быстро Мин Юэ Цзя Цзя больше не могла молчать. Мин Юэ Цзя Цзя, ребята, вы их видели? Теперь вы мне верите? Группа продолжала молчать. Мин Юэ Цзя Цзя, ребята, почему вы молчите? Наконец кто-то заговорил. Ся-ся Юйсе, Ся-ру Юэ, ты ведь Мин Юэ Цзя Цзя, верно? Мин Юэ Цзя Цзя, что за чушь ты несешь? Кто такая Ся-ру Юэ? Я не знаю такого человека. Ся-ся Юйсе, хе-хе, Ся-ру Юэ, продолжай притворяться. Почему бы тебе не взглянуть на фотографии, которые ты прислала? Я никогда бы не подумала, что такая хорошо воспитанная и милая девушка и примерная ученица будет на самом деле будет такой. Мин Юэ Цзя Цзя, что ты имеешь в виду? Сладкие апельсины, это не апельсины. Ся-ру Юэ, как ты могла сделать такие фотографии? Боже мой, да ты просто бесстыдница. Люнянь Цзя Ци, Ся-ру Юэ, я не могу поверить, что ты такой человек. Ты отвратительна, я так рада, что мы скоро разделим классы. Я отказываюсь быть в одном классе с кем-то вроде тебя. Отвратительно. Сидя перед компьютером, Ся-ру Юэ не понимала ни одной вещи, которая происходила. Она сложила фотографии в папку и наклеила на них специальную этикетку, чтобы в один прекрасный день предъявить их в качестве вещественных доказательств. Это были фотографии, которые она только что послала, но что же все-таки происходит? Она поспешно решила проверить папку, в которой хранила фотографии, но, когда она щелкнула и папка открылась, она была ошеломлена. Невозможно, как это может быть? Когда она только что отправила папку, фотографии действительно были фотографиями Юнхуа в больнице. Но теперь что это было? Трехоточечные бикини, сексуальное нижнее белье и даже обнаженная натура, прикрывающая свои интимные места только руками. Все фотографии имели сексуально дразнящие позы. Откуда взялись эти фотографии? Но откуда же они взялись? И почему ее лицо было на этих непристойных фотографиях? Что заставило Ся-ру Юэ потерять рассудок? Так это то, что последние несколько фотографий были изображениями мужчины и женщины, сплетенных вместе. Женщина – это она, а мужчина – это Си Юньсян. На этой фотографии она была одета в кружевное сексуальное белье, а Си Юньсян тоже был в таком же наряде. Ся-ру Юэ была вне себя. Нет, нет, это была не она. Эти фотографии никак не могли принадлежать ей. Она никогда не делала таких фотографий. Глава 122. Безжалостно, абсолютно безжалостно. Рука Ся-ру Юэ, которой она держала мышь, начала дрожать. Ее сердце было полно отчаяния. Наконец-то она поняла, о чем говорит эта группа. Фотографии, которые она прислала, были не Юнхуа, а ее. Но эти фотографии принадлежали не ей. Что же ей теперь делать? Ся-ру Юэ была на грани слез. Она уцепилась за последнюю надежду и проверила альбом группы. Но в групповом альбоме ее лицо действительно было на каждой из позорных фотографий. Мин Юэ Цзя Цзя, удалите их. Где же админ? Удалите фото. Ся-ся Юйсе, разве ты не говорила, что не знаешь Ся-ру Юэ? Тогда зачем удалять ее фотографии? Хоть это и отвратительно, но довольно эротично. Мин Юэ Цзя Цзя, это не я. Человек на фотографиях, это не я. Сладкие апельсины, это не апельсины. Правда, но это же явно ты. Теперь ты признаешь, что ты Ся-ру Юэ. Хаэм, ах ты лгунья. Люнянь Цзя Ци, продолжай действовать. Ты пытался оклеветать Юнхуа, но ты просто говорила о себе. Отвратительно, совершенно отвратительно. Си Юньсян извращенец, и ты точно такая же. Мин Юэ Цзя Цзя, это действительно не я. Это действительно не так. Ся-ся Юйсе, перестань лгать Ся-ру Юэ. Посмотри внимательно на ключицу на фотографиях. Там есть маленький шрам в форме цветка сливы, который, как ты сказала, ты получила от ожога, когда была молода. Если это не ты, то кто же тогда? Все еще пытаешься нас одурачить. Да ты хуже всех. Сладкие апельсины – это не апельсины. Да, это явно ты. Признайся уже, Люнянь Цзяци. Очевидно, ты сделала это с Си Юньсяном, что Си Юньсян делал в тот день, когда пошел в туалет в сексуальном белье. Конечно же, ты должна знать. Стоять в стороне, когда Си Юньсян был избит за то, что был извращенцем, как хладнокровно. Сладкие апельсины – это не апельсины. Запись отца Хан Лоло, тоже должно быть, была прислана тобой. Ся-ся Юйсе. Правильно, правильно, эти фотографии Юнхуа и Си Юньсян тоже были сделаны ею, и именно она дала их Хан Лоло. Хан Лоло привела этих головорезов только для того, чтобы они избили Юнхуа после того, как она была одурачена ею. Сладкие апельсины – это не апельсины. Боже мой, Ся Ру Юэ всегда была таким человеком. Люнянь Цзя Ци. Она не человек. Мин Юэ Цзя Цзя. Это не я. Это действительно не я. Человек на фотографиях действительно не я. Юнхуа выключила куку и вышла из чата. Она подмигнула Чу Юю. Отличная работа. Лицо Чу Юя стало красным, как помидор. Детали были хорошо проработаны. Мало того, что лица поменялись местами, но и формы тела были также похожи на Ся Ру Юэ. И обработка шрама, обрезанного с фотографии Ся Ру Юэ, выигравшей приз, тоже была идеальной. Юнхуа дала ему восторженный отзыв. «Ты искусен». Чу Юй смотрел в другую сторону и молчал. Юнхуа чувствовал себя прекрасно. «А да, помоги мне еще немного. Я надеюсь, что ты посещал такие сайты». Чу Юй моргнул. «Какого рода?» Юнхуа легонько кашлянула. «КХМ такие-такие, которые мальчики любят посещать». Секундой позже лицо Чу Юя снова покраснело. «Разве ты не можешь просто сказать? Порносайты». Выражение лица Юнхуа было невинным. «О, хорошо, в следующий раз я буду более прямолинейной. Я просто боялась, что ты тонкокожий». Чу Юй больше не хотел говорить и угрюмо сказал. «Чего еще ты хочешь?» Юнхуа слегка улыбнулась, и в ее взгляде появился намек на лукавство. «Я думаю, что на этих сайтах есть реклама. Поменяй местами лица рекламных девушек с лицами Ся Ру Юэ. А да, пожалуйста, также зайди на форумы и отправь несколько запросов на поиск друзей. $50 в час, 200 за всю ночь. Я не думаю, что это слишком дорого». Чу Юй почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. Она безжалостна, абсолютно безжалостна. Она могла бы дать его боссу побегать за его деньгами. Глава 123. Райят. После сосредоточения всего внимания на Ся Ру Юэ, она теперь была предметом всех слухов. Что же касается слухов о Юнхуа, то им больше никто не поверит. На данный момент было мало людей, которые понимали технику фотосъемки, не говоря уже об этих искусных творениях Чу Юэ. Конечно, если бы взглянул эксперт, он, конечно, смог бы определить, что это было фотошопом, но этого было достаточно, чтобы обмануть обычного человека. Думая о том, как сильно была связана Ся Ру Юэ, настроение Юнхуа значительно улучшилось. Она хотела посмотреть, как Ся Ру Юэ выпутается из этой передряги. Приехав в библиотеку на автобусе, она нигде не могла найти Шэнь Шиэйн. Юнхуа поджала губы. Может быть, Шэнь Шиэйн стала реже приходить в библиотеку? Немного подумав, Юнхуа все же решила привести Чу Юэ в среднюю школу 5. Не видя Шэнь Шиэйн, она просто не могла успокоиться. В эту эпоху школьное насилие не было предметом особого внимания. Школы часто преуменьшали конфликт между учениками, но не было никакого способа компенсировать жертвам тот вред, который они терпят из-за издевательств. 10 лет спустя станут популярны блоги, и начнут развиваться социальные сети. Тогда все и каждый смогли бы записать видео, и все виды издевательств в школах станут легко разоблачаться, что вызовет большой шок в обществе. А сейчас дело было не в том, что издевательств не было, а в том, что не было никакой возможности выставить их на всеобщее обозрение. Интровертные и застенчивые ученики часто становились объектами издевательств. Иногда об этом знала вся школа, но ни одна живая душа не приходила им на помощь. То, что Шэнь Шиэйн была дочерью преступника, дало этим хулиганам дополнительный повод сказать, что она просто отбывает наказание. Кроме того, Шэнь Шиэйн была так красива. Там определенно были те, кто ревновал и запугивал ее всякий раз, когда представлялась возможность. Юнхуа чувствовала себя все более и более неловко и поспешила вместе с Чу Юем сесть в автобус до средней школы номер 5. Средняя школа номер 5 была недалеко, всего в 4 автобусных остановках. Юнхуа не знала, в каком классе учится Шэнь Шиэйн, только то, что она была второклассницей. Спросив дорогу, она направилась к учебному блоку, чтобы найти ее. К этому моменту был уже час дня. Студенты, вернувшиеся домой на обед, обычно возвращались только к 2 часам дня, а те, кто решил пообедать в школе, уже возвращались в класс. За второклассниками строго не следили, поэтому студенты, возвращавшиеся в классы, болтали без умолку. Когда Юнхуа нашла класс Шэнь Шиин, сцена перед ее глазами заставила ее кровь похолодеть. В 5 классе 2 года около 20 студентов сидели на своих местах, некоторые шутили, некоторые читали книги и делали домашние задания, а некоторые даже были в наушниках и слушали музыку, но только в задней части класса. Там стояли 7 или 8 мальчиков и девочек, окружив растрепанную девочку, которая свернулась клубочком и сидела на корточках. Если это была не Шэнь Шиин, то кто же еще? Одна из девушек, смеясь, вылила йогурт на голову Шэнь Шиин. Другая девушка заставила Шэнь Шиин поднять глаза, дернув ее за волосы. Один из мальчиков пнул ногой в грудь Шэнь Шиин, в то время как другой фотографировал это на свой телефон. Девушка, дергающая Шэнь Шиин за волосы, даже полезла в ее одежду. «Зачем ты так много носишь? Разве тебе не жарко? Я любезно помогаю тебе остыть, снимая нижнее белье. Ты же понимаешь, как сильно я забочусь о тебе». Шэнь Шиин продолжала сопротивляться, но мальчики вокруг нее схватили ее за запястье, что сделало ее борьбу бесполезной. Но она не плакала. Шэнь Шиин отказалась плакать. Что же касается Юнхуа, то ее уже трясло от гнева. Вся эта сцена напомнила ей саму себя. Глава 124. Юнхуа сходит с ума. Юнхуа была на грани срыва. Она уже предсказала, что Шэнь Шиин может столкнуться с этим, потому что все это было то, что она испытала в своей предыдущей жизни. Но когда она увидела эту сцену по-настоящему, от нахлынувших эмоций у нее все еще кружилась голова. Школа – это дворец для обучения. Аудитория – это место, где студенты получают знания, философию, мораль и ценности. Это место должно нести заботу. Но чем же эта сцена перед ней отличалась от ада? Ученики в классе, занимаясь своими делами, притворяясь нормальными учениками, разве вы не видите за собой ад и демонов? Как вы можете сидеть там так спокойно и делать вид, что ничего не происходит? Вы что, ребята, глухие и слепые? Нет, эти ученики не были ни глухими, ни слепыми. Это их сердца были глухи и слепы. А те, кто сидит в конце класса, кто не принадлежит к обществу, те подонки, которые только и знают, как распространить свое зло на девочек, на своих одноклассников, вы, ребята, не люди. Вы, ребята, просто звери. Нет, это было бы оскорблением для животных. Юнхуа с грохотом распахнула заднюю дверь и ворвалась внутрь. На поясе у Чуюя висел швейцарский нож. Юнхуа схватила его и распахнула лезвие. Она бросилась вперед и схватила одежду девушки, которая отдавала команды. Рип. Одежда девушки была изрезана в клочья Юнхуа. Затем Юнхуа схватила лохмотья и сильно дернула. Блузка девушки разорвалась надвое, обнажив ее спину. «Ах, что ты делаешь?» Испугавшись внезапной засады, а затем сразу же обнаружив, что ее спина обнажена, девушка закричала. Когда она начала двигаться, чтобы ударить Юнхуа, она поняла, что это заставит ее полностью обнажиться. В конце концов, ей оставалось только прислониться спиной к стене и прижать одежду, чтобы она не свалилась. Юнхуа проигнорировала девушку. Она прицелилась в промежность парня, который вцепился в запястье Шэнь Шиин, и безжалостно пнула его ногой. Парень упал от боли и свернулся калачиком. Девушка, которая потянулась к одежде Шэнь Шиин, была потрясена, увидев, что Юнхуа разрывается от убийственного намерения, заставляя ее разум отключиться. Юнхуа хихикнула и срезала волосы девушки. В одно мгновение огромная прядь длинных черных волос девушки упала на землю. Юнхуа еще не закончила. Она пошла за очередным порезом. Через несколько мгновений длинные черные волосы девушки превратились в грязное птичье гнездо. «Мои волосы, мои волосы!» Девушка перестала обращать внимание на Шэнь Шиин и начала дергать то, что осталось от ее волос. Юнхуа проигнорировала Шэнь Шиин и посмотрела на другого мальчика, того самого, который пнул Шэнь Шиин в грудь. Юнхуа изобразила милую и яркую улыбку. «Ты бы хотел, чтобы тебя пнули или кастрировали?» На лице парня отразился страх, но он вернулся в свое прежнее состояние, увидев, что противников было всего 2. «Откуда взялись эти маньяки? Пришли в нашу школу, чтобы хулиганить, поймайте их и преподайте им урок. Остальные мальчики в конце концов все еще оставались учениками, в то время как они казались сильными и могущественными, когда издевались над Шэнь Шиин, перед ножом разъяренной Юнхуа, они потеряли всю свою развязность. Кроме того, там был Чу Юй, читерское оружие. Чу Юй просто заломил руки парня и пнул его в колено, заставив парня упасть на колени перед Юнхуа, не в силах оказать никакого сопротивления. Глава 125. Красава. Чу Юй был около 170 см ростом, он не выделялся ростом среди старшеклассников. Однако никто не ожидал таких плавных и мощных движений от тощего Чу Юя. Мальчик вообще не мог сопротивляться. Он был вынужден опуститься на колени перед Юнхуа. Независимо от того, как он боролся, выражение лица Чу Юя оставалось расслабленным, абсолютно не показывая никаких признаков напряжений. Юнхуа поднесла нож, который держала в руках, к лицу мальчика. К этому времени все нормальные дети, которые не участвовали в издевательствах над Шэнь Шиин, уже повернулись и посмотрели на них. Когда они увидели разъяренную Юнхуа, эти ученики замерли и молчали. Точно так же, как они игнорировали Шэнь Шиин, они не осмеливались остановить Юнхуа и Чу Юя. Юнхуа переложила нож с руки в руку, двигая его рядом с глазами мальчика. Она свирепо посмотрела на мальчика и сказала холодным голосом: «Я позволю тебе выбрать, ты ляжешь и насладишься моим пинком, или я порежу тебе лицо. Ты не посмеешь». Мальчик сопротивлялся. Юнхуа улыбнулась. «Испытай меня. А как насчет того, чтобы я сделала над твоими бровями дубль? А теперь стой спокойно, а то я случайно ослеплю тебя. Хе-хе, тогда тебе понадобится стеклянный глаз». Как только она закончила говорить, Юнхуа принялась за работу. Без малейшего колебания она воспользовалась острым армейским ножом, чтобы побрить мальчику брови. Мальчик хотел продолжать борьбу, но он не осмелился сделать это, увидев, что Юнхуа не собирается останавливаться. С ножом на веке, если он пошевелится хоть чуть-чуть, нож вонзится ему в глаз. Он мог только беспомощно наблюдать, как Юнхуа полностью сбрила его брови. В этот момент первоначально свернувшаяся калачиком на полу Шэнь Шиин встала, используя стену в качестве опоры. Ее одежда была в беспорядке, а бретелька лифчика на плече торчала наружу. Ее волосы были растрепаны, а на голове все еще был йогурт. Шэнь Шиин встала и безжалостно наступила на мальчика. «Чу Юй!» — крикнула Юнхуа, боясь, что Шэнь Шиин может пострадать. Очевидно, Чу Юй был очень надежным человеком. Парень, который был на полу, мог отказаться от любой идеи побега. Чу Юй держал одну ногу на горле мальчика, заставляя его оставаться распростертым на полу, не в силах сопротивляться. Юнхуа посмотрела на Шэнь Шиин с тяжелым выражением лица. Ей очень хотелось знать, что будет делать Шэнь Шиин. Шэнь Шиин встала перед мальчиком и на мгновение улыбнулась ему. Несмотря на то, как грязна она была в тот момент, этого было недостаточно, чтобы скрыть блеск кого-то столь же красивого в Шэнь Шиин. «Тебе было приятно пнуть меня в грудь прямо сейчас?» — с улыбкой спросила Шэнь Шиин. Взгляд мальчика был полон ненависти. Шэнь Шиин тепло улыбнулась ему, ее улыбка была яркой и веселой. Затем она прицелилась в промежность парня и сильно пнула его. А пронзительный крик парня разнесся по классу. Все присутствующие невольно вздрогнули, услышав этот полный агонии вопль. Но прежде чем мальчик успел прийти в себя, Шэнь Шиин снова подняла ногу с пустым выражением лица. После трех последовательных пинков Шэнь Шиин наконец повернулась и посмотрела на окружающих учеников, которые издевались над ней раньше.